Глава 22. Призрак в городе. Убитую обнаружила ее подруга, которая зашла узнать, почему Карина Полгар не явилась на работу. Дверь квартиры оказалась открытой, а что увидела там девушка, об этом Майра предпочла не вспоминать. Конечно, она навидалась всякого, но этот стиль убийства, больше напоминающий работу мясника на бойне, казался ей наиболее отвратительным. Кровь настолько пропитала постельное белье и ковер на полу комнаты, что о химической чистке не могло быть речи, только выбрасывать, после того, как истечет срок хранения вещественных доказательств. В помещении стоял и соответствующий запах, вдохнув который приехавший на вызов молодой полицейский выбежал на улицу, не в силах сдерживать тошноту. По результатам предварительного расследования, Карина Полгар была изнасилована, замучена и зверски убита. Убийца нанес ей несколько ножевых ранений в области груди, живота и бедер, затем перерезал горло, но, не удовлетворившись и этим, вспорол тело от ключицы до паха. «Облегчил работу патологоанатомом», — мрачно пошутил Адам из отдела дознания. Майра не смеялась. Она уже видела подобное раньше, день или два назад. «Брось», — сказал тогда Адам. «Одного трупа явно недостаточно для того, чтобы говорить о появлении маньяка». «Труп не один», — возразила та. «Именно так убили двух рецидивистов в дорожном переулке». «Ну, кроме похожего способа убийства, эти преступления не связаны между собой», — возразил дознаватель. «Одно дело бандиты, которые, честно говоря, сами нарвались на нож, и совсем другое — изнасилованная девушка. Пари держу, здесь не обошлось без любовной связи». Отчасти Майра была с этим согласна. Проанализировав отчет с места преступления, она поняла, что вряд ли девушку застали врасплох. Замок входной двери не был взломан, ставни окон закрыты, не обнаружено было и следов борьбы, а значит, жертва привела убийцу сама. Вообще, покойная оказалась весьма темпераментной барышней. Об этом в голос говорили ее подруги и сослуживцы. У Карины Полгар всегда было много поклонников, и мужским вниманием она не была обделена никогда. Более того, полгода назад она развелась с мужем. По словам тех же подруг, Карина погуляла от него на стороне, за что подвергалась преследованиям и угрозам. Даже после развода бывший муж Карины, Мирослав Полгар, преследовал женщину, угрожал ей и ее любовникам, однако дальше слов дело не шло. В тот же день муж погибшей был доставлен в отделение полиции на допрос. На допросе Мирослав вел себя совершенно некорректно, плакал, валялся в ногах и клялся в любви к бывшей жене. Да, ревновал, да, угрожал, но чтобы убить, такое ему в голову не могло бы прийти. Нет, алиби у него не было. В ту злосчастную ночь он в одиночку напился до чертиков и очнулся в похмелье только тогда, когда за ним приехала полиция. Мирослав Полгар был отпущен под подписку о невыезде и стал главным подозреваемым по данному делу. «Знаешь, что я думаю?» — сказал дознаватель, хотя Майре вовсе не требовалось его мнения. «Я думаю, что когда эта девица вовсю развлекалась с любовником, когда бывший муженек, пьяный вдрызг, ввалился в квартиру и порезал неверную супружницу к чертям». Майра допускала подобный исход, но все же возразила. «А как же любовник? Почему Полгар не убила его?» «Сбежал», — уверенно ответил Адам. Майра скептически хмыкнула. «Отпечатки?» — спросила она. «Виновен Полгар или нет, но его отпечатков на месте преступления не найдено. Сперма тоже не его». «Понятное дело», — кивнул Адам. «Сперма любовничка, не иначе. Спрыгнул с бабы и поминай, как звали». Майра задумчиво хмурилась. «Во-первых, она интуитивно связывала это преступление с предыдущими убийствами. Хотя жертвы были незнакомы, происходили из разной социальной прослойки и не были связаны ни по половому признаку, ни как-то еще, их объединяли жестокость совершенных убийств и точность нанесения ран. Как ни крути, а и в том, и в другом случае, убийца был хорошо осведомлен об анатомическом строении человеческого тела и, судя по всему, делал подобное не раз и не два. Во-вторых, вопреки ожиданиям следователей, отпечатки пальцев профессора Виктора Тория ничего не прояснили. Они были оставлены только на утерянном им телефоне. По остальной базе профессор не проходил и никогда не привлекался. Больше тревожить чудаковатого профессора Майра не посчитала нужным. Отпечатки в квартире убитой оставил кто-то чужой, и, по ощущениям следователя, этот кто-то вовсе не собирался заметать следы. Оставленные образцы спермы и крови тоже ничего не проясняли, а, пожалуй, даже затуманивали следствие. Медицинский эксперт Петер даже попросил Майру избежать в отчетных рапортах конкретной формулировки того, что он обнаружил в этих образцах. Если верить ему, а инспектор Петеру верила, то человек, вступивший в сексуальный контакт с Кариной Полгар, был не способен к репродуктивной функции. Что же касается образца чужой крови, то здесь все было куда более странным. Петер утверждал, что в ней повышенное количество белых кровяных телец, что бывает, например, у раковых больных. Но об этом Майра, естественно, упоминать не стала. Она просто попросила провести повторные тесты, что Петер с неохотой согласился сделать. По его виду было понятно, что он сомневается в успехе. Ничего существенного не могли сказать и подруги погибшей. С их слов, Карина Полгар частенько меняла любовников, у нее были странные вкусы и взгляды на мужчин, со многими из которых она познакомилась прямо на рабочем месте. На вопрос следователя, с кем в последний раз видели Карину, сослуживица задумалась, а потом покачала головой. «Нет, не вспомню. Я согласилась ее подменить, потому что у нас вообще-то были хорошие дружеские отношения, и Карина сама не раз выручала меня. Но вот была ли она с кем-то, этого я вспомнить не могу». Она подумала и добавила. «Вернее, могу, но...» Она нахмурилась, подыскивая слова. «Я просто не обратила внимания. Какой-то совсем неприметный человек. Честно говоря, мне даже не хотелось смотреть в его сторону». «Это еще почему?» — удивилась Майра. Девушка смутилась. Совершенно. И не нашлась, что ответить. Она только могла вспомнить, что у посетителя было что-то с лицом, но в итоге сослалась на свое плохое самочувствие и только этим могла объяснить свою невнимательность и нежелание общаться с клиентами в тот день. Вместо этого она предложила Майре список зарегистрированных посетителей, кто присутствовал в этот день в архивном отделе информационного центра. Но и разговор с ними не прояснил ровным счетом ничего. Ни один из запрошенных, кого удалось разыскать Майре, не видел никого подозрительного и быть убийцей никак не мог. Работа со списками продолжалась, но, похоже, следствие зашло в тупик. Капитан Тышкевич торопил следственный отдел, уже оперативно готовили ордер на арест Мирослава Полгара, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Но Майра была уверена, неуловимый убийца, которого никто не видел, и который призраком ходил, куда ему вздумается, потрошил людей, словно овец, среди бела дня, так и оставался недосягаемым для правосудия.